Может, статься, это было предупреждением об опасности? Господи, да какие здесь могут быть опасности? Здесь, где все вокруг само спокойствие и безмятежность. Впереди лениво покачивались волны. Время от времени нам попадались яркие каноэ, с бортов которых свисали загорелые ноги. Мы обогнали пловца, который со смехом взмахнул рукой и обрызгал водой Лоис. Та хихикнула и быстро отвернулась, а затем вновь взглянула на меня. «Когда ты так хмуришься, у тебя очень грозный вид», — сказала она. «Извини». «Большие проблемы?» «Да нет, маленькие». «Я могу чем-нибудь помочь?» «Угу. Как?» «Просто оставайся такой же симпатичной и сиди тихо». «Лестью ты ничего не добьешься», — засмеялась Лоис, наморщив носик. «Все-таки она чертовски мила», — подумал я. «Настоящая красавица. Пожалуй, одна из самых красивых девушек, с которыми я только был знаком». У одного из причалов на Глен-Айленде стоял катер, и я, обогнув его слева, пришвартовал моторку рядом. Лоис проводила меня до местного универсама и помогла с продуктами. Когда мы, нагруженные пакетами, шли назад, она по пути показала, где находится почта и полицейский участок. «Ой, смотри!» Глаза ее загорелись. «А вот и Марк!» Я вздохнул и неторопливо зашагал за ней. Марк как раз садился в катер, привязанный рядом с моей моторкой. Заметив нас, он кивнул и остановился у штурвала. «Привет!» «Ну как, пока все нормально?» «Отлично! Просто отлично! Все, как я обещал, даже лучше!» «А вы-то сами что здесь делаете?» «Я часто езжу по островам. На этот раз я здесь по делу». «По какому?» «У меня их целых два». Джин просила заехать за ней и свозить в Болтон-Лендинг. «Ну что ж, наверное, развлечетесь», — сказал я, и Лоис выразительно посмотрел на меня. «Но сначала я должен избавиться вот от этого». Марк показал на несколько картонных коробок с надписью «Лизоль», сложенных на палубе катера. «Для сортиров», — пояснил он. «В каждой надо засыпать по банке». «Зачем?» — озадаченно спросил я. — «Это же дезинфектант, а в лесу, как вам известно, канализации нет». — «Понятно». — «Ну ладно», — сказал Марк, подтягивая брюки. — «Пора за работу». Он завел мотор, на тихом ходу, выведя катер из гавани, развернулся и неторопливо пошел вдоль берега. Мы тоже сели в моторку. — «Куда теперь?» — спросил я Лоис. — «То есть?» — удивилась она. — «Ну, я думал... немного прокатиться вдоль берега, знаешь, устроить что-то вроде экскурсии». «На меня не рассчитывай. Тебе здесь не нравится? Просто я уже знаю озеро». Я завел мотор, и мы отошли от пристани. «Так куда тебе?» — спросил я. «Если хочешь, давай прокатимся вдоль берега, а меня высадишь у шестого». «Где?» «У номера шесть на Литл Харборе. У меня там друзья». «Странно. Но я начал завидовать тамошним друзьям Лоис». «Ну, значит, едем на шестой». Проводив Лоис, я плыл по озеру, посматривая по сторонам и наслаждаясь прохладным встречным ветерком, пока не сообразил, что плыву так уже полчаса. Развернув лодку, я взял курс на Литл Харбор, поскольку вдобавок ко всему заметил, что купленный на Глен-Айленде большой кусок льда